Глава 31. На следующий день я сидел в коридоре на своем железном стуле зеленого цвета и ждал, когда меня вызовут. Напротив меня расположился толстый мужчина. Что-то непонятное происходило с его носом. Он был очень красный, облупившийся, весь влажный, слишком толстый, непомерно длинный и с отвратительными наростами. Наверное, это была реакция на какое-нибудь раздражение. Я старался больше не смотреть на этот взбесившийся нос. Не хотелось, чтобы мужчина заметил мой взгляд. Уж я-то представлял себе его переживания. Но внешне, казалось, красноносый чувствовал себя вполне комфортно. Он развалился на своем стуле и дремал. Его вызвали первым. «Мистер Слит?» Мужчина очнулся и слегка подался вперед. «Слит! Ричард Слит?» — повторил доктор. «Да-да, я здесь». Он поднялся и направился к доктору. «Ну, как вы себя чувствуете, мистер Слит?» «Прекрасно. Со мной все в порядке». Они скрылись в кабинете. Часом позже вызвали и меня. Я проследовал за доктором в другой кабинет, который был больше, чем тот, в котором меня осматривали первый раз. Мне сказали раздеться и сесть на стол. Доктор осмотрел меня. «Да, действительно, случай исключительный. Что скажешь?» «Ага». Он сжал фурункул на моей спине. «Так больно?» «Ага». «Ну что ж, сейчас мы попробуем одну процедуру». Я услышал, как он включил свое оборудование. Машина зажужжала, завоняла разогретой мазью. «Готов?» — спросил доктор. «Ага». Он вонзил электрическую иглу мне в спину и принялся сверлить. Боль была нестерпимой. Ею заполнилась вся комната. Я чувствовал, как кровь побежала по моей спине. Наконец он вынул иглу. «Так, теперь следующий», — оповестил доктор и ввел иглу в фурункул. Когда доктор бурил третий фурункул, в кабинет вошли двое мужчин и стали наблюдать за ходом процедуры. Вероятно, они тоже были доктора. Игла вновь вошла в меня. «Я еще не видел, чтобы так вели себя под иглой», — сказал один другому. «Ни единого звука», — отозвался второй. «Почему бы вам, ребята, не пойти и не пощипать сестрицам задницы?» — спросил я у них. «Послушай, сынок, ты не смеешь разговаривать с нами в таком тоне». Но игла снова вторглась в мое тело, и я ничего не ответил. Вероятно, мальчик очень ожесточился. «Да, конечно, так оно и есть». И они удалились. «Они настоящие профессионалы», — сказал мне доктор. «Зря ты их оскорбил». «Сверлите дальше», — предложил я. Док принял мое предложение. Игла была уже очень горячей, но он не останавливался. Высверлив все гнойники у меня на спине, он перекинулся на грудь. Потом обработал шею и под конец лицо. Я был весь в крови. Вошла сестра и получила инструкции. «Так, мисс Акерман, эти пустулы нужно тщательно дренировать. Будет идти кровь. Не обращайте внимания. Продолжайте отжим. Нужен основательнейший дренаж». «Хорошо, доктор Гранди. После этого проведите ультрафиолетовое облучение по 2 минуты на каждую сторону». «Хорошо, доктор Гранди». Я прошел за мисс Акерман в следующий кабинет. Там она снова уложила меня на стол, взяла салфетку и сжала первую пустулу. «Больно?» «Нормально. Бедняжка. Не беспокойтесь, мне и так неудобно, что вам приходится возиться с этим». «Ох ты, бедняжка». Это был первый человек, который проявил ко мне неподдельное сочувствие. Странное ощущение. Мисс Акерман — маленькая, толстенькая медсестра лет 30. «Ты ходишь в школу?» — спросила она. «Нет, меня освободили». Мисс Акерман делала свое дело и развлекала меня разговором. «И чем ты занимаешься весь день?» «Лежу в кровати». «Это ужасно». «Нет, это прекрасно. Мне нравится». «Так не очень больно?» «Да все нормально, продолжайте». «И что же прекрасного в твоем лежании весь день напролет?» «Я могу ни с кем не видеться». «И тебе нравится это?» «О, да». «Ну и что дальше?» «Иногда я слушаю радио». «А что ты слушаешь?» «Музыку, разговоры людей». «А о девочках ты думаешь?» «Конечно. Но это бессмысленно». «Нет. Ты не должен так думать. Мне больше нравится слушать про летающие самолеты. Они появляются каждый день в одно и то же время. Я точно засек время каждого. Ну, скажем, я знаю, что один из них пролетит в 11:15. В 11:10 я начинаю вслушиваться. Я пытаюсь ухватить самый первый звук. Иногда мне кажется, что я слышу его. Иногда я не вполне уверен. Но со временем я начинаю отчетливо слышать его еще задолго до назначенного времени. Я слышу, как звук нарастает, и в 11:15, когда аэроплан пролетает над самой головой, звук достигает своего пика. Ты занимаешься этим каждый день? Нет, только когда мне надо идти в больницу. «Перевернись», — попросила мисс Аккерман. Я перевернулся. И тут в соседнем кабинете закричал мужчина. Беспокойное соседство. Он орал во всю мощь. «Что это такое с ним делают?» — спросил я. «Моют». «Из-за этого он так вопит?» «Да». «У меня более тяжелый случай, чем у него», — похвастался я. «Нет, у тебя нет». Мне нравилась мисс Аккерман. Украдкой я разглядывал ее. Ее круглое лицо нельзя было назвать прекрасным, но зато ее привычка носить сестринскую шапочку немного набекрень и большие карие глаза были восхитительными. Когда она пошла выбрасывать окровавленные салфетки, я оценил ее походку. Да, конечно, это была не мисс Грэдис, и я видел много женщин с фигурой получше, но от нее исходило какое-то тепло. Мисс Аккерман, в отличие от многих представительниц ее пола, заботила не только то, что она женщина. «Когда закончим с твоим лицом, — сказала мисс Аккерман, — я положу тебя под ультрафиолет. Следующая процедура послезавтра в 8:30 утра». После этого мы уже не разговаривали. Когда возня с лицом была закончена, я нацепил защитные очки, и мисс Аккерман включила машину, излучающую ультрафиолет. Машина издавала умиротворяющее тиканье. Возможно, это был автоматический таймер или потрескивал нагревающийся металлический отражатель на лампе. Было уютно и покойно. Но лишь только я подумал об этом, как сразу понял, что все эти процедуры бесполезны. Я представил себе, что в лучшем случае эта игла наделает на мне кучу шрамов, которые не исчезнут до конца жизни. Конечно, это было плохо, но я беспокоился совсем о другом. Доктора не знали, что со мной делать. Вот что меня действительно тревожило. Я почувствовал это по ходу их обсуждения, потому как они это делали. Они колебались. Они были встревожены и одновременно какие-то отстраненные и скучающие. Что же, в конце концов, им предпринять, уже не имело никакого значения. Они просто должны были что-то сделать, потому что не сделать ничего — это было непрофессионально. Они экспериментировали на бедных, а если это срабатывало, то метод предлагали богатым. Ну а если не срабатывало, то в бедных нехватки не предвиделось, чтобы продолжить эксперимент. Машина подала сигнал, что положенные 2 минуты истекли. Подошла мисс Аккерман, попросила меня перевернуться, снова включила машину и ушла. Это был самый добрый человек, которого я встретил за последние 8 лет.